гуру. Каждый ваш шаг в правильном направлении – радость для тех, кто вас ведет. Можно подумать о том, чтобы сознательно приносить эту радость по линии иерархии. Кого любим, того и хотим порадовать. Эти дары радости, эти приношения охотно принимает учитель. Позднее уже за неимением даров духа и нежеланием их приносить стали приносить деньги, драгоценности и разные предметы обихода. Но вначале предполагались именно дары духа, именно благие приношения лучших мыслей и лучших качеств человека. И только оскудение духа заменило их земными дарами, совершенно ненужными высшим силам.